Курганы триолецкой культуры. Археологические открытия, сделанные в последнее время, убедительно показывают, что контакты между жителями Эгейского региона и Кавказа начались еще в очень отдаленные времена. Многочисленные находки на территории Трои, относящиеся к раннему бронзовому веку, прежде всего олова и золота, имеют кавказское происхождение и подтверждают, что еще в 2500-2200 годах до новой эры между обоими регионами, Кавказом и Троей, установились тесные отношения. В то время в Закавказье вырастают многочисленные могильные холмы, так называемые курганы, и поныне они придают характерный колорит грузинским пейзажам. Особенно часто их можно встретить в долинах, ущельях и предгорьях. Впервые подобные курганы исследовали в горном местечке Триолети на юге Грузии, на Цалкинском плато, поэтому ученые окрестили всю эту эпоху триолетской культурой. Впрочем, больше всего курганов располагается на востоке Грузии. Согласно последним оценкам историков, расцвет курганной культуры приходится на 2500-1800 годы до новой эры. Большинство этих захоронений давно разграблены, и все же даже в нашем столетии археологи порой наталкиваются на неожиданные находки – бронзовые наконечники стрел, топоры и мечи с деревянными рукоятками. Знатных людей погребают особенно пышно, их кладут на четырехколесные повозки. Два подобных катафалка выставлены в Тбилиси в местном археологическом музее. Сохранившиеся деревянные части колес, осей и оглобель уникальны. Это самые древние предметы подобного рода в мировой практике. К сожалению, триолетская культура знакома нам лишь по захоронениям, говорит Лорд-Кипанидзе. На территории, где находятся эти огромные курганы, мы не нашли пока никаких следов даже временных жилищ. Поэтому мы не можем воссоздать полную картину жизни людей той эпохи.